их представителем там, наверху. Он подразумевал столицу штата Гаррисберг, который заявил, что они не потерпят никакого вмешательства в это дело с займом. Вы можете нажить себе немало неприятностей здесь, в Филадельфии, если добьетесь своего. Это ведь очень могущественные люди. А вы уже представляете себе, где вы разместите заем? — Да, представляю, — отвечал Каупервуд. — Ну что ж, по-моему, самое лучшее теперь держать язык за зубами. Подавайте заявку, и дел с концом. Ван Остренд с согласия губернатора утвердит ее. С губернатором же, я думаю, мы сумеем столковаться. А когда вы добьетесь утверждения, с вами, вероятно, пожелают иметь крупный разговор. Но это уж ваша забота. Каупервуд улыбнулся своей непроницаемой улыбкой. Сколько всяких ходов и выходов в этом финансовом мире! Целый лабиринт подземных течений. Немного прозорливости, немного сметки, немного удачи. Время и случай — вот что по большей части решает дело. Взять хотя бы его самого. Стоило ему ощутить честолюбивое желание сделать карьеру. Только желание, ничего больше. И вот у него уже установлена связь с казначеем штата и с губернатором. Они будут самолично разбирать его дело, потому что он этого потребовал. Другие дельцы повлиятельнее его имели точно такое же право на долю в займе, но они не сумели этим правом воспользоваться. Смелость, инициатива, предприимчивость — как много они значат, да еще везение вдобавок. Уходя, Фрэнк думал о том, как удивятся Кук и Дрексель, узнав, что он выступил в качестве их конкурента. Дома он поднялся на второй этаж в маленькую комнату рядом со спальней, которую он приспособил под кабинет. Там стояли письменный стол, несгораемый шкаф и кожаные кресла, и стал проверять свои ресурсы. Ему нужно было многое обдумать и взвесить. Он снова пересмотрел список лиц, с которыми уже договорился и на чью подписку мог смело рассчитывать. Проблема размещения облигаций на $1 000 000 его не беспокоила. По его расчетам, он должен был заработать 2% с общей суммы, то есть $20 000. Если дело выгорит, он решил купить особняк на Джерард-авеню, неподалеку от Батлеров, а, может быть, еще лучше приобрести участок и начать строиться. Деньги на постройку он раздобудет, заложив участок и дом. У отца дела идут недурно. Возможно, и он захочет строиться рядом. Тогда они будут жить бок о бок. Контора должна была дать в этом году, независимо от операции, с займом 1010. Вложения Фрэнка в Конку, достигавшие суммы в $50 000, приносили 6% годовых. Имущество жены, заключавшееся в их нынешнем доме, облигациях государственных займов и недвижимости в западной части Филадельфии, составляло еще 40 тысяч. Он был богатым человеком, но рассчитывал вскоре стать гораздо богаче. Теперь надо только действовать разумно и хладнокровно. Если операция с займом пройдет успешно, он сможет повторить ее и даже в более крупном масштабе, ведь это не последний выпуск. Посидев еще немного, он погасил свет и ушел к жене, которая уже спала. Няня с детьми занимала комнату по другую сторону лестницы. «Ну вот, Лилиан», — сказал он, когда она, проснувшись, повернулась к нему. — Мне кажется, что дело с займом, о котором я тебе рассказывал, теперь на мази. 1 000 000 для размещения я, видимо, получу. Это принесет 20 000 прибыли. Если все пройдет успешно, мы выстроим себе дом на Джерард-авеню. Со временем она станет одной из лучших улиц. Колледж — прекрасное соседство. — Это будет замечательно, Фрэнк, — сказала она и погладила его руку, когда он присел на край кровати. Но в тоне ее слышалось легкое сомнение. — Нам нужно быть повнимательнее к Батлерам. Он очень мило со мной обошелся и, конечно, будет нам полезен и впредь. Он приглашал нас с тобой как-нибудь зайти к ним. Не следует пренебрегать этим приглашением. Будь поласкивее с его женой. Он может при желании очень многое для меня сделать. У него, между прочим, две дочери. надо будет пригласить их к нам всей семьей. — Мы устроим для них обед, — с готовностью откликнулась Лилия. — Я на днях заеду к миссис Батлер и предложу ей покататься со мной. Лилиан уже успела узнать, что батлеры, во всяком случае младшее поколение, любят показной шик, что они очень чувствительны к разговорам о своем происхождении и что деньги, по их понятиям, искупают решительно все недостатки. «Старик Батлер — человек весьма респектабельный», — заметил как-то Каупервуд. «Но миссис Батлер, да и она, собственно, ничего, но уж очень простовата. Впрочем, эта женщина добрая и сердечная». Фрэнк просил еще жену полюбезнее обходиться с Эйлин и Норой, так как отец и мать Батлеры пуще всего гордятся своими дочерьми. Лилиан в ту пору было 32 года, Фрэнку — 27. Рождение двух детей и забота о них до некоторой степени изменили ее внешность. Она утратила прежнее обольстительное изящество и стала несколько сухопарой. Лицо ее с ввалившимися щеками напоминало лицо женщин с картин Россетти и Бёрн Джонсон, английских художников, принадлежащих к декадентской школе прерафаэлитов. Здоровье ее было подорвано. Уход за двумя детьми и обнаружившиеся в последнее время признаки катара желудка отняли у нее много сил. Нервная система ее расстроилась, и временами она страдала приступами меланхолии. Каупервуд все это замечал. Он старался быть с ней по-прежнему ласковым и внимательным, но, обладая умом утилитарным и практическим, не мог не понимать, что рано или поздно у него на руках окажется больная жена. Сочувствие и привязанность, конечно, великое дело, но страсть и влечение должны сохраняться. Слишком уж горька бывает их утрата. Теперь Фрэнк часто засматривался на молодых девушек, жизнерадостных и пышущих здоровьем. Разумеется, похвально, благоразумно и выгодно блюсти добродетель, согласно правилам общепринятого кодекса морали. Но если у тебя больная жена, да и вообще, разве человек прикован к своей жене? Неужто ему уж ни на одну женщину и взглянуть нельзя? А что, если по сердцу ему пришлась другая? Фрэнк в свободное время немало размышлял над подобными вопросами и пришел к заключению, что все это не так уж страшно. Если не рискуешь быть разоблаченным, тогда все в порядке. Надо только соблюдать сугубую осмотрительность. Сейчас, когда он сидел на краю Жениной кровати, эти мысли вновь пришли ему в голову, ибо днем он видел Эйлин Батлер. Она пела, аккомпанируя себе на рояле, когда он проходил через гостиную. Эйлин была похожа на птичку в ярком оперении и дышала здоровьем и радостью. Олицетворенная юность. Странно устроен мир, — подумал Фрэнк, — но эти мысли он глубоко таил в себе и никому не собирался их поверять.